Заповеди блаженства. Иисус Христос, Господь и Спаситель наш, как любящий Отец, указывает нам пути или дела, через которые люди могут войти в Царство Небесное, Царство Божие. Всем, кто будут исполнять Его наставления или заповеди, Христос обещает, как Царь неба и земли, вечное блаженство, великую радость, наивысшее счастье в будущей вечной жизни. Потому таких людей Он называет блаженными, то есть самыми счастливыми. Первое. Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженны нищие духом смиренны, потому что их есть, то есть дано им будет, Царство Небесное. Нищие духом – это такие люди, которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки душевные. Помнят они, что без помощи Божьей ничего доброго сами сделать не могут, а поэтому ничем не хвалятся и не гордятся ни перед Богом, ни перед людьми. Это люди смиренные. Второе. Блаженны плачущие, яко ти утешатся. Блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Плачущие – люди, которые скорбят и плачут о своих грехах и душевных недостатках. Господь простит им грехи. Он даст им еще здесь, на земле, утешение, а на небе – вечную радость. Третье. Блажение кротцы, яко ти наследят землю. Блаженны кроткие, потому что они наследуют – получат во владение землю. Кроткие – люди, которые терпеливо переносят всякие несчастья, не огорчаясь без ропота на Бога, и смиренно переносят всякие неприятности и обиды от людей, не сердясь ни на кого. Они получат во владение небесное жилище, то есть новую обновленную землю в Царстве Небесном. Четвертое. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, желающие правды, потому что насытятся. Алчущие и жаждущие правды – люди, которые усердно желают правды, как голодные алчущие хлеба и жаждущие воды просят у Бога, чтобы Он очистил их от грехов и помог им жить праведно, желают оправдаться перед Богом. Желание таких людей исполнится, они насытятся, то есть будут оправданы. Пятое. Блаженны милостивые, яко ти помилованы будут. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Милостивые – люди, имеющие доброе сердце, милосердные, сострадательные во всем, готовые всегда помочь нуждающимся, чем только могут. Такие люди сами будут помилованы Богом, им будет явлена особая милость Божия. Шестое. Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Чистые сердцем – люди, которые не только берегутся от дурных дел, но и душу свою стараются сделать чистую, то есть хранят ее от дурных мыслей и желаний. Они и здесь близки к Богу, душою всегда чувствуют Его, а в будущей жизни, в Царстве Небесном, будут вечно находиться с Богом, видеть Его. Седьмое. Блаженны миротворцы, як оті синові Божії нарікуться. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, названы сынами Божьими. Миротворцы – люди, которые не любят никаких ссор. Сами стараются жить со всеми мирно и дружелюбно, и других мирить друг с другом. Они уподобляются Сыну Божью, который пришел на землю, чтобы примирить согрешившего человека с правосудием Божиим. Такие люди будут названы сыновьями, то есть детьми Божьими, и будут особенно близки к Богу. Восьмое. Блаженны изгнанные правды ради, як у тех есть Царствие Небесное. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное. Изгнанные за правду – люди, которые так любят жить по правде, то есть по Божьему закону, по справедливости, что терпят и переносят за эту правду всякие гонения, лишения и бедствия, но ничем не изменяют ей, они за это получат Царство Небесное. Девятое. Блаженны есте, егда поносят вам и иждинуть, и рекуть всяк зол глагол на вы лжущие мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах. Здесь Господь говорит, если вас будут поносить, издеваться над вами, бронить, бесчестить вас, притеснять и лживо говорить о вас худое, клеветать, несправедливо обвинять, и все это вы будете терпеть за свою веру в меня, то не печальтесь, а радуйтесь и веселитесь, потому что вас ожидает великая, самая большая награда на небесах, то есть особенно высокая степень вечного блаженства.